Да и физически он другого типа. Брюнет, удлиненное лицо, бледная матовая кожа, черные глаза. Пальцы, которыми он время от времени вынимает сигарету изо рта, на редкость худые и гибкие. Когда Стив вошел, он посмотрел на него и сразу же отвел глаза. Потом полез за очередной сигаретой, обнаружил, что пачка пуста, слез с табурета и сходил к автомату за новой. Тогда-то Стив и заметил, что на соседе очень большие грубые фермерские башмаки, заляпанные грязью и дисгармонирующие с его обликом. Он был без пиджака и галстука, в одной хлопчатобумажной рубашке и темных брюках на широком ремне. Несмотря на тяжелую обувь, походка у него была покошачьи мягкая. По дороге к автомату и обратно он никого не задел, потом с сигаретой в зубах вновь забрался на табурет и метнул быстрый взгляд на Стива, уже раскрывшего рот, чтобы заговорить. Стиву было просто необходимо с кем-нибудь перемолвиться. Раз уж Нэнси так себя повела, эта ночь принадлежит ему. Благоприятный случай, который, может быть, никогда не повторится. Кстати, о Нэнси. Только бы не забыть, пока голова еще ясная, позвонить Кинам часов в 5-6 утра. К этому времени жена уже приедет в лагерь. Как и в прошлые 2 года, Кины забронировали для них комнату или на худой конец койку в одном из бунгало. В уик-энд перед днем труда бессмысленно искать ночлег в окрестностях. И в окрестностях, и в других местах. На всей территории штатов везде одно и то же. 45 миллионов за рулем. Негромко усмехнулся он, нарочно, чтобы привлечь внимание соседа. 45 миллионов, как с цепи сорвавшихся мужчин и женщин на дорогах. Собственные слова неожиданно ошеломили его, и он призадумался, не переставая поглядывать на черноволосого парня слева. Такого ни в одной другой стране не увидишь. 435 покойников в понедельник вечером. Наконец он отважился на жест, который ему так хотелось сделать, и осторожно коснулся плеча мужчины. «По стаканчику со мной, а?» Тот обернулся, не удостоив его ответом. Но Стива уже понесло. Он подозвал хозяина, прильнувшего к приемничку, и поднял 2 пальца. 2. Чего 2? Спросите, что он выпьет. Молодой человек отрицательно покачал головой. 2 ржаного, упорствовал Стив. Он не обиделся. Недавно он тоже не ответил на любезные предложения незнакомца. Женат? Обручального кольца на пальце соседа не было, но это еще ни о чем не говорило. А у меня жена и 2 детей. Девочке 10, парнишке 8. Оба в лагере. Сосед слишком молод, чтобы иметь детей такого возраста. Ему 23-24, не больше. Наверное, даже не женат. Из Нью-Йорка? Он добился-таки своего. Тот мотнул головой. Здешний? Из Провиденса или Бостона? Опять неопределенный, но вряд ли утвердительный кивок. Чудно. Конечно, только я тоже не люблю ржаного. А ты? Сомневаюсь, есть ли такие, что вправду его любят. Стив осушил стакан и указал на нетронутый стакан соседа. Не хочешь? Ну, тебе видней. Мы живем в свободной стране, я не обижусь. Бывают дни, когда я и сам капли в рот не возьму, хоть озолоти меня. Это уж так случилось, что нынче вечером я дую ржаное. Случилось, и все тут, по правде говоря, во всем жена виновата. В другое время Стив сам, разумеется, держался бы подальше от человека, который вот так разоткровенничался. Время от времени он отдавал себе в этом отчет, и ему становилось стыдно. Но он тут же опять убеждал себя, что эта ночь единственная в его жизни, и это непременно нужно растолковать соседу с осунувшимся лицом. А может, тот в самом деле не пьет, потому что болен? Цвет лица у него землистый, нижняя губа судорожно подергивается, отчего зажатая в зубах сигарета то и дело вздрагивает. Стив подумал даже, а вдруг незнакомец наркоман? Это огорчило бы его. Наркотики, будь то марихуана или героин, внушали ему ужас. Если ты холостой, то, может, никогда и не задавал себе одного вопроса. Это самый важный вопрос. Люди болтают о разных высоких материях, а вот о нем заговорить не смеют. Возьмем, к примеру, мою жену. Прав я или я виноват? Начал он неудачно и сразу потерял мысль. Впрочем, это была не главная мысль. Она хоть и касалась женщины, но лишь косвенно. То, что он пытался объяснить, было сложно, очень сложно и настолько зыбко, что он не надеялся вторично поймать нить своих рассуждений. Порой на языке у него вертелся добрый десяток фраз, в голову лезли десятки мыслей, но стоило ему открыть рот, как он разом представлял себе почти непреодолимую трудность, поставленной перед собой задачи. Стив пришел в отчаяние. «Хозяин, еще стаканчик». И чуть было не взорвался, увидев, что тот колеблется, налить или нет. «Разве я похож на пьяницу? Разве я из тех, что учиняют скандалы? Я тихо, мирно беседую с молодым человеком». Виски налили, и он удовлетворенно хмыкнул. «Так-то лучше». «О чем это я толковал? Ах да, о женщинах и колее. Вот наша исходная точка. Запомни ее. Женщины, они против дороги, понятно? Им подавай колею. Что ж, тем лучше. Они знают, куда едут. Еще девчонками понимают, чего хотят. Их провожают до дому, целуют. А они уже о подвенечном платье думают, верно? Впрочем, я не хочу сказать о них ничего дурного. Просто констатирую факт. Таковы они от природы. Женщина – колея, мужчина – дорога. Потому как, что бы ни делал мужчина, тут у него… Стив убежденно ударил себя кулаком в грудь и тут же запутался в лабиринте своих рассуждений. Точные слова – вот чего ему особенно не хватало. «Мужчина!» – напрягаясь, повторял он про себя. Стив силился объяснить, что нужно мужчине и чего его лишают из-за непонимания. Это-то и есть самое трудное. Речь не о том, чтобы хватить лишний стакан ржаного, как съязвила бы Нэнси. Велика важность. Виски здесь ни при чем. Важно другое. Например, такая ночь, как сегодня, когда 45 миллионов автомобилистов вырвались на дорогу. Это надо понять, а чтобы понять, необходимо сойти с рельсов. Так он и поступил, войдя в первый бар. Где бы еще он встретил такого человека, как тот, с которым он познакомился и которому ничего не пришлось объяснять? Уж, конечно, не у себя в конторе. В конторе компании «Международный туризм» торгуют тысячами миль и полетных часов, путешествиями в самолетах люкс, билетами в Лондон, Париж, Рим, Каир, в любой уголок земного шара. Каждый клиент торопится. Каждому крайне важно отправиться немедленно. И подавно не у Шварца и Тейлора, торгующих рекламой на страницах журналов, радио и телевременем, щитами, которые устанавливаются вдоль дорог. Даже не у Луи, когда такие клиенты, как он, забегают к пяти, словно на водопой, чтобы взбодрить себя сухим мартини. Ему вдруг захотелось мартини, но он знал, что хозяин откажет, а ему неприятно нарываться на отказ перед новым знакомцем. Понимаешь, одни с них сходят, другие нет. И все тут. Он по-прежнему говорил о рельсах, но больше это не уточнял. Случалось, даже проглатывал лишние слова, может быть, потому что их трудно произносить. Этой ночью я с них и сошел. Прежний его знакомец тоже сошел с них, и без сомнения окончательно. Как вероятный человек, который в первом баре, прикрывая трубку рукой, передавал по телефону нечто таинственное. Ну, а этот? Стиву ужасно хотелось задать ему вопрос, ободряюще подмигнуть, заставить его рассказать о себе.